Вторая картина. Приемная комната, холл, вилли Эмили Грилье. Все красиво и своеобразно, много воздуха, света и цветов. Большие раскрытые окна, за которыми зелень сада и цветущих кустов. Одно из окон небольшое, почти сплошь закрыто листьями разросшегося винограда. В комнате двое. Эмиль Грилье и его старший сын Пьер. Красивый, несколько излишне бледный и хрупкий молодой человек, одет в военную форму. Медленно ходят по комнате. Пьеру, видимо, хочется ходить быстрее, но из уважения к отцу он замедляет шаги. Эмиль Грилье. Сколько километров? Пьер. До Терлемона километров 25-30. И здесь... Эмиль Грилье. 74 или 5. Пьер. 75. Да, километров 100. Недалеко, папа. Эмиль Грилье. Недалеко. Я вчера слушал ночью. Мне показалось, что слышна канонада. Пьер. Нет, едва ли. Эмиль Грилье. Да, я ошибся. Но лучи прожекторов все же видны. Вероятно, очень сильные прожекторы. И мама видела. Пьер. Да. У тебя опять бессонница, папа. Эмиль Грилье. Нет, я сплю. 100 километров. Молчание. Пьер внимательно сбоку смотрит на отца. Пьер. Папа! Эмиль Грилье. Да. Тебе еще рано, Пьер. До твоего поезда 3 часа. Я слежу за временем. Пьер. Я знаю, папа. Нет, я о другом. Папа, скажи, ты еще надеешься на что-нибудь? Молчание. Мне немного неловко высказываться в твоем присутствии. Ты настолько умнее и выше меня, отец. Да-да, пустяки, конечно, но то, что я узнал за эти дни в армии, оно, видишь ли, не оставляет надежды. Они идут такой сплошной массой людей, железа, машин, орудий, коней, что остановить их нет возможности. Мне кажется, что сейсмографы должны отмечать то место, по которому они проходят. Так давят они на землю. А нас так мало. Эмиль Грилье. Да, нас очень мало. Пьер. Очень, очень мало, папа. Ужасно мало. Если бы мы даже были смерть... Если бы мы даже были бессмертны и неуязвимы, если бы мы убивали их день и ночь, то и тогда мы скорее упадем от изнеможения и усталости, нежели остановим их. Но мы смертны, и у них ужасные орудия, папа. Ты молчишь. Ты думаешь о нашем Марисе. Я сделал тебе больно. Эмиль Грилье. В их движении мало человеческого. О Марисе ты так же не думай. Он будет жив. У человека есть лицо, Пьер. У каждого человека есть свое лицо. Но там нет лиц. Когда я стараюсь представить их, я вижу только огни прожекторов, автомобили, вот эти ужасные орудия. И что-то идет. Еще эти пошлые усы Вильгельма. Но ведь это маска, неподвижная маска, которая четверть века стоит над Европой. Что за нею? Эти пошлые усы. И вдруг столько несчастья, столько крови и разрушения. Нет, это маска. Пьер, почти про себя. Если бы не так много их, не так много! Мне самому кажется, папа, что Марис останется жив. Он счастливый мальчик. А мама что думает? Эмиль Грилье. Мама что думает? Входит Франсуа и угрюмо, ни на кого не глядя и не кланяясь, начинает поливать цветы, управлять их. А что думает вот этот? Посмотри на него. Пьер. Он совсем плохо слышит, Франсуа. Эмиль Грилье. Я не знаю, слышит он что-нибудь или нет. Однажды он слышал, но он молчит, Пьер, и с бешенством отрицает войну, отрицает ее работой. Один он работает в саду, так, как будто ничего не случилось. Наш дом полон беглецов, везде в доме и мама, все в доме и мама хлопочут, кормят их, моют детей, мама моет. Он как будто не видит ничего, отрицает. Теперь он рассказывает от натуги, старается услыхать или догадаться, о чем мы говорим. Но видишь, какое у него лицо. А если ты попробуешь заговорить с ним, он уйдет. Пьер. Франсуа! Эмиль Грилье. Оставь его, ему хочется быть хитрым. Может быть, он и слышит. Ты спрашиваешь, что думает мама. А разве я знаю, и кто-нибудь знает? Ты видишь, что ее здесь нет. А ведь это твои последние часы в этом доме. Да, в этом доме. Я про дом говорю. Она так же молода и решительна, как всегда. Она так же сильно движется и так же ясна. Но ее нет. Просто ее нет, Пьер. Пьер. Она скрывает. Эмиль Грилье. Нет, она ничего не скрывает, но она ушла в такую глубину себя, где все молчание и тишина. Она переживает все свое материнство, с самого начала, понимаешь? когда вы с Марисом еще не родились, но при этом она хитрит, как и Франсуа. Иногда я ясно вижу, что она страдает нестерпимо, что она полна ужаса перед войной, но она улыбается в ответ. И тогда я вижу другое, что в ней вдруг ожила какая-то доисторическая женщина, та, что подавала мужу боевую палицу. Но погоди, опять идут солдаты! Вдали военная музыка. Приближается. Пьер. Да, расписание — это 9-й полк. Эмиль Грилье. Послушаем, Пьер. Я несколько раз в день слышу эту музыку. Там вправо начинается, и вон там затихает. Вое там. Слушают. Ну, они молодцы. Пьер. Да. Оба у окна внимательно слушают. Франсуа искоса смотрит на них и также тщетно старается что-нибудь услышать. Приблизившись, музыка начинает стихать. Эмиль Грилье, отходя от окна. Вчера они играли Марсельезу. Ну, они молодцы. Быстро входит жена Эмиля Грилье. Жанна. Вы слышите, как красиво! Даже наши беглецы улыбнулись, слушая. Эмиль, я принесла телеграммы, вот. Я уже прочла. Эмиль Грилье. Ну что же ты, давай! Читая, ощупью находит кресло. Садится. Бледнеет. Пьер. Ну что, папа? Эмиль Грилье. Читай! Пьер читает через плечо отца. Загадочным выражением смотрит на них женщина. Сидит, закинув все еще красивую крупную ногу, совсем спокойно. Эмиль Грилье быстро встает, и оба с сыном начинают ходить в различных направлениях по комнате. Пьер сквозь зубы. «Ты видишь?» Эмиль Грилье. «Также». «Да». Пьер. «Нет, ты видишь?» Эмиль Грилье. «Да, да!» Женщина как бы равнодушна. «Эмиль, это была интересная библиотека, которую они сожгли!» «Это была интересная библиотека, которую они сожгли. Имеется в виду библиотека католического университета в городе Лувен, сгоревшая при наступлении германских войск». «Я не знаю!» Эмиль Грилье. «Да, очень. Но что ты спрашиваешь, Жанна? Как ты можешь говорить?» Жанна. «Нет, я только потому, что это книги. Скажи, там много было книг?» Эмиль Грилье. «Да, много, много!» Жанна. «И их сожгли!» Напевает негромко, свежим и сильным голосом. «Лишь ореол искусств венчает закон, свободу, короля!» «Закон!» Эмиль Грилье. «Книги, книги!» Жанна. «И там еще был собор. О, я его помню! Не правда ли, Эмиль, это было красивое здание?» Напевает. «Закон, свободу, короля!» Пьер. «Папа!» Эмиль Грилье. «Что?» Ходит. Жанна. «Пьер, тебе скоро уходить! Я сейчас дам тебе покушать. Как ты думаешь, Пьер, это правда, что они убивают женщин и детей? Я еще не знаю!» Пьер. «Правда, мама!» Эмиль Грилье. «Что ты говоришь, Жанна? Ты не знаешь!» Жанна. «Нет, я только потому, что это дети. Да, там пишут, что и дети. Там это пишут. И все уместилось на этой бумажке. И дети, и огонь!» Быстро встает и уходит, напевая. Эмиль Грилье. «Куда ты, Жанна?» Жанна. «Я так, Франсуа. Ты слышишь? Они убивают женщин наших и детей. Франсуа! Франсуа!» Не оборачиваясь, угрюмо согнув спину, Франсуа выходит. Все смотрят ему вслед. Со странной полуулыбкой Жанна идет в другие двери. Пьер. «Мама!» Жанна. «Я сейчас вернусь!» Эмиль Грилье и Пьер одни. Эмиль Грилье. «Как их называть? Нет, как их называть? Милый мой Пьер, мальчик мой, как мне их называть?» Пьер. «Ты очень волнуешься, папа!» Эмиль Грилье. «Я думал всегда, я был уверен, что слово мне подвластно. Но вот я стою перед этим чудовищем, непонятным, и я не знаю, как их называть!» Сердце мое кричит, я слышу его голос, но слово! «Пьер, ты студент, ты еще мальчик, твоя речь непосредственна и чиста! Пьер, найди мне слово!» «Пьер, мне ли его найти, папа?» «Да, я был студентом, и тогда я знал еще какие-то слова. Мир, право, человечность. Но теперь ты видишь...» Сердце мое также кричит, но как назвать этих негодяев, я не знаю. Негодяи, но этого мало. С отчаянием. Все мало. Эмиль Грилье. Ты видишь, все мало. Пьер, это решено! Пьер, решено! Эмиль Грелье. Да, я иду! Пьер. Ты, папа! Эмиль Грелье. Уже несколько дней я решил это. Еще тогда, в самом, кажется, начале. И право не знаю, почему я... Ах да, мне надо было преодолеть в себе что-то. Мою любовь к цветам. Иронически. Да, Пьер, мою любовь к цветам. Ах, мой мальчик, ведь так трудно перейти от цветов к железу и крови. Пьер. Папа, я не смею возражать тебе. Эмиль Грелье. Да, да, ты не смеешь, не надо. Послушай, Пьер, мне необходимо, чтобы ты освидетельствовал меня как врач. Пьер. Я еще только студент, папа. Эмиль Грелье. Да, но ты знаешь достаточно, чтобы сказать. Видишь ли, Пьер, я не должен обременять нашу маленькую армию одним лишь больным и слабым человеком. Не правда ли? Я должен принести с собой силу и крепость, а не расстроенное здоровье. Не правда ли? Я прошу тебя, Пьер, освидетельствуй меня просто как врач, как молодой врач. Но мне с тобой немного неловко. Я должен это снять, или можно и так? Пьер, можно и так. Эмиль Грелье. Я думаю, что можно. И я должен тебе рассказывать все, или... Скажу, во всяком случае, что у меня не было никаких серьезных болезней. И для моих лет я вообще довольно здоровый и крепкий человек. Ты знаешь, как я живу. Пьер. Этого не нужно, папа. Эмиль Грелье. Нет, нужно. Ты врач. Я хочу сказать, что в моей жизни не было тех вредных и дурных излишеств. О, черт возьми, как это, однако, трудно! Пьер. Папа, я все знаю. Быстро целует у отца руку. Молчание. Эмиль Грелье. Но пульс необходимо послушать, Пьер. Я тебя прошу. Пьер, слабо улыбаясь. Да и этого не надо. Как врач я могу сказать тебе, что ты здоров, но... Ты не годен для войны. Ты не годен, папа! Я слушаю тебя, и мне хочется плакать. Мне хочется плакать, папа! Эмиль Грелье задумчиво. «Да, да, но, может быть, и не надо плакать!» «Ты думаешь, Пьер, что я, Эмиль Грелье, ни в коем случае никогда не должен убивать?» «Пьер, тихо. Я не смею касаться твоей совести, папа!» Эмиль Грелье. «Да, это страшный для человека вопрос. Нет, я должен убивать, Пьер. Конечно, я мог бы взять ваше оружие, но не стрелять! Нет, это была бы гадость, Пьер, кощунственный обман!» Когда мой кроткий народ осужден, чтобы убивать, то кто я, чтобы сохранить мои руки в чистоте? Это была бы подлая чистота, Пьер, гнусная святость, Пьер. Мой кроткий народ не хотел убивать, но его принудили, и он стал убийцей. Ну, значит, и я стану убийцей вместе с ним. И на чьи же плечи возложу я грех? На плечи юношей наших и детей? Нет, Пьер. Если когда-нибудь высшая совесть мира позовет к страшному ответу мой милый народ, позовет тебя, Мариса, моих детей, и скажет вам, что вы сделали, вы убивали. Я выйду вперед и скажу, суди меня сначала, я также убивал. И ты знаешь, что я честный человек. Пьер сидит неподвижно, закрыв лицо руками. Входит Жанна, ее не замечают. Пьер, открывая лицо. Но ты не должен сам умирать. Ты не имеешь права. Эмиль Грелье, громко и презрительно. Ах, это! Они видят Жанну и умолкают. Жанна садится и смотрит все с тем же странным, как будто веселым спокойствием. Жанна. Эмиль, опять она пришла. Эмиль Грелье. Да, она опять пришла. Где она была две эти ночи? Жанна. Она сама не знает. Эмиль, платье и руки ее были в крови. Эмиль Грелье. Она ранена. Жанна. Нет, это не ее кровь, а по цвету я не могла разобрать, чья. Пьер. Кто это? Мама! Жанна. Неопределенно. Девушка одна. Так, безумная. Теперь я причесала ее и надела чистое платье. У нее прекрасные волосы. Эмиль, я кое-что слыхала. Ты хочешь так же идти? Эмиль Грелье. Да. Жанна. «Туда, где твои дети, Эмиль?» Эмиль Грелье. «Да, Пьер освидетельствовал меня и нашел, что я могу встать в ряды!» Жанна. «Ты думаешь завтра идти, Эмиль?» Эмиль Грелье. «Да». Жанна. «Да, сегодня ты не успеешь, а тебе осталось всего полтора часа, Пьер». Молчание. «Пьер, «Мама! Скажи ему, он не смеет! Прости, папа, что он не должен идти! Не правда ли, мамочка? Скажи ему! Он отдал народу двух сыновей, и что же еще? Остального он не смеет!» Жанна. «Остального, Пьер?» Пьер. «Да, своей жизни! Ты его любишь! Ты сама умрешь, если его убьют! Скажи ему, мама!» Жанна. «Да, я люблю! Вас я также люблю!» Пьер. «О, что такое мы, Марис и я, но он! Как не смеют на войне разрушать храмы и сжигать библиотеки, как не смеют касаться вечного, так и он не смеет умирать! Я говорю не как сын твой, нет, но убить Эмиля Грилье, ведь это хуже, чем сжечь какую-нибудь книгу! Послушайте меня, вы, родившие меня, послушайте! Хоть я юноша и должен был бы молчать, послушайте! Они же ограбили нас! Как жестоко, как подло они ограбили нас! Они лишили нас земли и воздуха. Они лишили нас сокровищ, которые создал гений нашего народа. И теперь мы сами бросаем в ихнюю пасть наших лучших людей. Что это? Что же останется тогда у нас? Пусть убьют нас всех. Пусть в дикую пустыню обратится земля. И в огне выгорит всякое дыхание жизни. Но пока он жив, Бельгия жива. А что без него? Ах, да не молчи же, мама! Скажи ему! Молчание. Эмиль Грилье. С некоторой суровостью. «Успокойся, Петр!» Жанна. «Вчера я...» «Нет, Пьер, я не о том. О том я ничего не знаю. Как я могу знать? Но вчера я... У нас здесь уже трудно найти овощи и даже хлеб. И я ездила в город. Но почему-то мы поехали не туда, а ближе к сражению. Как это страшно, что мы оказались там! И вот я увидела их. Они шли!» Эмиль Грилье. «То!» Жанна. «Наши солдаты! Они шли оттуда, где 4 дня было сражение, и их было немного. Ну так, стоили 200. Все, что осталось. Но мы все... На улице еще было много народу. Мы все отодвинулись к стене, чтобы дать им дорогу. Эмиль, подумай, как странно! Они все видели нас и могли наткнуться. Они были черные от дыма, от грязи, от засохшей крови и шатались от усталости. И все очень худые, как чахотки. Но это ничего». «Это все ничего. А вот глаза! Что это такое, Эмиль? В них не было окружающего. В них все еще стояло отражение того, что видели они там. Все еще огонь, все еще дым и смерть. И что еще? Кто-то сказал, вот люди, которые возвращаются из ада. Но они не слыхали. Мы все кланялись им, но они не видели и этого. Так может быть, Эмиль!» Эмиль Грилье. «Да, Жанна, может быть». Пьер. «И в этот ад пойдет он!» Молчание. Эмиль Грилье подходит и молча целует руку у жены. Та смотрит с улыбкой на его голову, но вдруг встает. Жанна. «Прости, мне еще надо сказать!» Идет быстро и легко, но вдруг, точно споткнувшись на невидимое препятствие, падает на одно колено. Пробует подняться, но падает на другое. Бледная, но все еще улыбаясь, медленно клонится на бок. К ней бросаются и поднимают ее. Пьер. «Мама! Мама!» Эмиль Грилье. «У тебя закружилась голова! Жанна, милая, что с тобой?» Она отталкивает их. Стоит твердо. Старается скрыть сильную дрожь рук. Жанна. «А что такое? Что? Пусти меня, Эмиль! Голова! Нет! Нет! Просто подвинулась нога! Знаешь, эта, которая болела! Видишь, я уже иду!» Эмиль Грилье. «Стакан воды, Пьер!» Жанна. «Зачем? Как все нелепо!» Но Пьер уже вышел. Жанна садится, спускает голову, как виноватая, старается не смотреть в глаза. «Какой горячий юноша твой, Пьер! Ты слыхал, что он говорит?» Эмиль Грилье значительно. «Жанна!» Жанна. «Что? Нет, нет, что ты так смотришь на меня? Да нет же, я тебе говорю!» Пьер приносит и подает воду, но Жанна не пьет. «Благодарю, Пьер, но я не хочу!» Молчание. «Как пахнут цветы, Пьер! Дай мне, пожалуйста, ту розу! Да, ту! Благодарю! Как она свежа, Эмиль! И какой славный запах! Подойди, Эмиль!» Эмиль Грилье подходит, целует руку жены, в которой роза. Быстро взглядывает на Жанну. Опускает руку. «Нет, я только потому, что этот запах кажется мне бессмертным. И он всегда один, как небо!» Как это странно, что он всегда один. И когда поднесешь его к лицу так близко и закроешь глаза, то кажется, что нет ничего, кроме красной розы и синего неба. Красной розы и далекого, бледного, такого же бледного голубого неба. Эмиль Грилье. «Пьер, послушай меня, мой мальчик! Об этом говорят только ночью, когда одни со своей душой. И она это знает, но ты еще нет! Ты знаешь, Жанна?» Жанна, вздрогнув и открывая глаза. «Да, знаю, Эмиль!» Эмиль Грилье. «Жизнь поэта не принадлежит поэту. Кровля, которая кроет головы людей, вот эти стены, которые их защищают, все призрак для меня, и жизнь моя не мне принадлежит. Я всегда далеко и не здесь. Я всегда там, где меня нет. Ты думаешь найти меня среди живых, а я мертв. Ты в смерти боишься найти меня немым, холодным, обреченным тлену, а я живу, я громко пою из гроба. Та смерть, что делает безгласными людей, что налагает печать молчания на самые бойкие уста, поэту возвращает голос. Мертвый, я говорю громче, чем живой. Мертвый, я живу. И мне ли, подумай, Пьер, мой мальчик, мне бояться смерти, когда в самых упорных поисках моих я не мог найти границы между смертью и жизнью, когда в чувстве моем я смешиваю их воедино, как два крепких божественных вина. Подумай, Пьер, мой мальчик!» Молчание. Эмиль Грилье, улыбаясь, смотрит на сына, закрывшего лицо руками. Совершенно спокойно по виду женщина и неторопливо переводит глаза с плачущего сына на мужа. Пьер, открывая лицо. «Прости меня, папа!» Жанна. «На тебе розу, Пьер. А когда она осыпется и завянет, сорви другую. Она будет пахнуть, как эта. Ты глупенький мальчик, Пьер. Но ведь и я глупая тоже. Хотя Эмиль так добр, что думает другое. Вы будете в одном полку, Эмиль». Эмиль Грилье. «Нет, едва ли, Жанна». «Пьер». «Тогда уже, папа, лучше в одном. Я устрою, папа. Ты позволишь? И я тебя поучу ходить, ведь я буду твоим начальством!» Эмиль Грилье, улыбаясь. «Хорошо». Жанна идет негромко, напевая. «Лишь ореол искусств венчает закон, свободу короля». «Кто это? Ах, это ты! Смотри, Пьер, вот девушка, которую ты так хотел видеть! Войди, войди, дитя мое милое! Не бойся, войди!» «Его ты знаешь, это мой муж, он очень добрый человек и не обидит тебя, а это мой сын, Пьер, дай ему руку!» Вошла девушка, худенькая, очень бледная, красивая. На ней черное платье, прическа ее скромна, как и движение. В больших глазах настоящий испуг и тоска. Следуя за ней, из той же двери показывается горничная Сильвина, пожилая добрая женщина в белом чепце, мадемуазель Генриетта и еще какая-то женщина, домочадцы и слуги Грилье. Останавливаются у порога и с любопытством следят за девушкой. Пожилая женщина плачет, глядя на нее. Девушка, протягивая руку Пьеру и приседая. «О, это солдат! Будь добр, солдат! Скажи, как пройти мне к Лунуа? Я потеряла дорогу!» Пьер, смущенно. «Я не знаю, мадемуазель!» Девушка, печально оглядывая всех. «Кто же знает? Мне пора идти!» Жанна, осторожно и ласково усаживая ее. «Сядь, дитя мое, отдохни, моя милая, дай оправиться твоим бедным ножкам. Пьер, у нее изранены ноги, но она все хочет идти». Пожилая женщина. «Я хотела удержать ее, мосье Пьер, но ее нельзя удержать. Если перед нею закрыть дверь, бедняжка начинает биться о стены, как залетевшая ласточка. Бедная девочка!» Вытирает слезы. Со стороны сада, в наружную дверь, вошел Франсуа. И, отворачиваясь, снова занялся чем-то у цветов. Искоса следит за девушкой. Видны его мучительные усилия что-нибудь услышать и понять. Девушка. «Мне надо идти!» Жанна. «Отдохни у нас, дитя мое! Зачем уходить? Ночью так страшно на дорогах. Там, в черном воздухе, вместо наших милых пчел, жужжат пули. Там бродят злые люди, злые звери. И никто тебе не скажет, и никто не знает, как пройти к Лунуа!» Девушка. «А ты разве не знаешь, как пройти мне к Лунуа?» Пьер, тихо. «Что она спрашивает?» Эмиль Грилье. «О, можешь говорить громко! Она слышит так же мало, как и Франсуа!» «Селенье, которое сожгли пруссаки, прежде там был ее дом, а теперь только разваленные трупы. Нет дороги ей к Лунуа!» Девушка. «И ты не знаешь. Никто не знает. Я всех спрашиваю, и никто не может сказать, как мне пройти к Лунуа. Мне надо торопиться, меня ждут. Быстро встает и подходит к Франсуа. Скажи, ты добрый, ты не знаешь, как пройти мне к Лунуа. Франсуа из-под лобья смотрит на нее, молча поворачивается и выходит, сильно горбясь. Есть волчье в его походке. Жанна, снова удерживая ее. Сядь, девочка моя милая, он также не знает. Девушка, печально. Я спрашиваю, а они молчат. Эмиль Грилье. Вероятно, она спрашивает и трупы, которые лежат на полях и в канавах, как пройти ей к Лунуа. Жанна. На руках и одежде ее была кровь. Она ходит ночью. Отдохни, моя девочка. Вот я обниму тебя, и тебе будет хорошо и спокойно. Деточка моя. Девушка, тихо. Скажи, как пройти мне к Лунуа? Жанна. Да, да, пойдем. Эмиль, я пойду с ней в мою комнату. Там она спокойнее. Идем, моя милая. Вот я обниму тебя. Идем. Выходят обе. Вместе с ними и остальные женщины. Эмиль Грилье и Пьер одни. Эмиль Грилье. Какое-то Лунуа. Какое-то тихое местечко, которое никто не замечал. Дома, деревья и цветы. Где оно теперь? Кто знает к нему дорогу, Пьер? Эта душа нашего народа бродит среди ночи и спрашивает трупы, как пройти ей к Лунуа. Пьер, я больше не могу. Меня душит ненависть и гнев. О, плачь, народ германский! Горька будет участь твоих детей. Страшен будет твой позор перед судом свободных народов. Занавес.